небом, лишь бы там на дне и мне было скучно. А я, наверное, самый добрый, да сгорит мне в аду. Скорее, быстрее высохнут твои руки. Меня трогали они, обнимали, даже целовали, как они могли, не понимаю. Прищула губы на ладони, смотрите, она чудесная и в то же время словно монстр. Прикосновением все могу исправить, но перестань дышать, легче не станет. Закрывай глаза, увидимся во сне, в таком сладком, словно твоя нежность. Закрывай глаза, там мы останемся.